Дома здесь стояли на спуске с горы, а над ними живописно поднимались каменистые уступы. Кругом же раскинулись оливковые рощи вперемешку с лаврами. Между камнями зеленым каскадом бежали по склонам виноградники. Даль тонула в дымке, и когда начался сбор винограда, горы наполнились звуками чудесных народных песен, простых, задушевных и мелодичных. А среди зелени разноцветными пятнами мелькали фигуры сборщиц винограда. Не тот ли щегленок, так доверчиво скакавший с ветки на ветку в садах Нази, дал мысль Рафаэлю поместить птичку на его картине «Мадонна со щегленком», писанной к свадьбе Батисты Нази? Он писал ее легко и страстно, как все, что делал. На полотне появилась Богоматерь с младенцем на коленях. Ребенок весело смотрит на щегленка, и позы и выражения лиц всех трех должны были поразить и восхитить молодого Нази. Новым, жизненным, правдивым повеяло на него от этой группы, в которой не было и тени скованности изображения у старых художников. Если бы они оба, и Рафаэль, и Нази, могли предвидеть, что ожидает эту картину. Через 20 слишком лет гора Сан-Джорджо, нависшая над группой красивых домов, среди которых находился и дом Нази, обрушилась во время осенней бури. С грохотом летели камни и вырванные с корнем деревья на крыши домов флорентийской окраины, покрывая обломками жилые строения, службы, сады с фонтанами и беседками. Под обломками лежала и Мадонна со щегленком. Батиста с опасностью для жизни взялся за раскопки и нашел изорванную, засыпанную мусором картину. С большим искусством он собрал, склеил, реставрировал ее. И теперь Мадонна со щегленком украшает галерею Уффици во Флоренции. Глава третья. Широкой дорогой. Шумная толпа покидала здание Синьории, где были выставлены произведения двух самых знаменитых художников того времени – Леонардо да Винчи и Микеланджело. Пока выставлены были только картоны заказанных Содорини фресок для залы Большого Совета, но на выставке была вся Флоренция. С тех пор, как эти мастера стали работать в Палаццо Веккио, город от мала до велика, от хижины до дворца, горел нетерпением увидеть работу славных художников. И создалось, само собой, что-то вроде соревнования. У каждого из исполнителей заказа был свой лагерь почитателей, и каждому хотелось, чтобы его маэстро взял первенство над соперником. В толпе виднелись всем знакомые в художественном мире лица живописцев, скульпторов и меценатов, любивших водить запросто компанию с художниками.